Естественно, зашла речь о мистере Джеки Мелдоне, о его путешествии, о стране, куда он отправляется, и о различных его планах и видах на будущее. В тот вечер после ужина он уезжал в почтовой карете в Грейвзенд, где находился корабль, на котором ему предстояло пуститься в плавание, и бог весть, сколько лет пройдет, пока он вернется, разве что приедет на родину в отпуск или по болезни. Помню, все единогласно пришли к заключению, что об Индии сложилось неверное представление, и против этой страны нельзя сказать ничего плохого, кроме того, что там есть 1-2 тигра, и в полуденные часы бывает довольно жарко. Что же касается до меня, то я смотрел на мистера Джека Мелдона, как на современного Синдбада, и уже почитал его закадычным другом всех восточных раджей, восседающих под балдахинами и покуривающих изогнутые золотые трубки в милю длиной, если их распрямить. Миссис Стронг очень хорошо пела, что было известно мне, часто слыхавшему, как она напевала для себя. Но либо она боялась петь в присутствии гостей, либо была в тот вечер не в голосе. Несомненно одно, петь она совсем не могла. Она попыталась было пропеть дуэт со своим кузеном Мелдоном, но даже не могла его начать. А позднее, когда она попробовала петь одна и начала очень мило, голос ее внезапно оборвался, и она в полном унынии поникла головой над клавишами. Добряк доктор сказал, что у нее расстроены нервы, и, придя ей на выручку, предложил всем сыграть в карты, хотя в этом деле он понимал столько же, сколько в игре на тромбоне. Однако я заметил, что старый вояка немедленно взял его под опеку, выбрав своим партнером и посвящая его в тайны игры, первым делом забрал все серебро, имевшееся у него в карманах. Мы веселились за картами. Этому веселью немало способствовали промахи доктора, которые он делал без конца, вопреки бдительности бабочек и к величайшему их раздражению. Миссис Стронг уклонилась от игры, сославшись на недомогание, а ее кузен Мелдон попросил извинить его, так как ему нужно еще уложить кое-какие вещи. Однако, покончив с этим делом, он вернулся, и они сидели рядом на диване, ведя беседу. Время от времени она вставала, заглядывала в карты доктора и советовала ему, с какой карты идти. Склоняясь над ним, она была очень бледна, и мне казалось, будто ее палец, указывающий на карту, дрожит. Впрочем, доктор радовался ее вниманию и ничего не замечал. За ужином нам было не очень весело. Все как будто почувствовали, что такая разлука не слишком приятная вещь, и чем ближе она продвигается, тем становится неприятнее. Мистер Джек Мелдон изо всех сил старался быть разговорчивым, но чувствовал себя не в своей тарелке и только испортил все дело. Не помог ничему, как показалось мне, и старый вояка, неустанно воскрешавший в памяти эпизоды из детской жизни мистера Джека Мелдона. Однако доктор, несомненно полагавший, что доставляет удовольствие всем, был в превосходном расположении духа и немало не сомневался в том, что мы веселимся от души. — Анни, дорогая моя, — сказал он, посмотрев на часы и наполнив свой бокал, — ваш кузен Джек уже запаздывает, а мы не должны его задерживать, так как время и прилив, а в данном случае приходится считаться и с тем, и с другим, никого не ждут. Мистер Джек Мелдон, вам предстоит долгое путешествие, и перед вами лежит чужая страна. Но многие через это прошли, и еще многие пройдут до конца времен. Ветры, которым вы вручаете свою судьбу, уносили тысячи тысяч людей навстречу счастью и благополучно вернули их домой. — С какой бы точки зрения ни смотреть на это дело, — сказала миссис Марклхэм, — тяжело, когда прекрасный молодой человек, которого вы знали с детства, уезжает на край света, покидая всех, кого он знал, и не ведая, что его ждет. Молодой человек, идущий на такие жертвы, заслуживает постоянной поддержки и покровительства. При этом она бросила взгляд на доктора. Время быстро пролетит для вас, мистер Джек Мелдон, быстро для всех нас, продолжал доктор. Естественный порядок вещей, быть может, и лишит иных из нас возможности приветствовать вас по возвращении. Остается надеяться на лучшее, и это относится ко мне. Не буду докучать вам добрыми советами. Долгое время вы видели перед глазами хороший пример в лице вашей кузины Анни. По мере ваших сил возьмите за образец ее добродетели. Миссис Марклхэм обмахивалась веером и покачивала головой. «Прощайте, мистер Джек!» — закончил доктор, вставая, после чего и все мы встали. «Желаю вам счастливого пути, преуспеяния в чужих краях и благополучного возвращения на родину!» Мы все поддержали этот тост и пожали руку мистеру Мелдону. Затем он быстро попрощался с присутствовавшими леди, поспешил к двери и, садясь в карету, был встречен громовым «Ура!» наших школьников, собравшихся для этой цели на лужайке. Бросившись к ним, чтобы пополнить их ряды, я очутился около отъезжавшей кареты, и когда среди шума и поднявшейся пыли с грохотом промчался мимо меня мистер Джек Мелдон, я отчетливо разглядел, что у него лицо взволнованное, а рука сжимает какой-то предмет вишневого цвета. После еще одного громового «Ура!» в честь доктора, еще одного в честь его супруги, мальчишки разошлись. А я вернулся в дом, где застал всех гостей, столпившихся вокруг доктора и обсуждавших отъезд мистера Джека Мелдона, и то, как он себя при этом держал, и что он чувствовал, и прочее, и прочее. Этот разговор был прерван восклицанием миссис Марклхэм. «А где же Анни?» Анни не было видно, и когда стали ее звать, Анни не откликалась. Все выбежали из комнаты, чтобы разузнать, в чем дело. И мы нашли ее лежащей на полу в холле. Сначала поднялся переполох, потом выяснилось, что с ней обморок, и она начинает приходить в себя благодаря обычным в таких случаях средствам. Доктор положил ее голову к себе на колени, отвел с ее лица рассыпавшиеся кудри и сказал, обращаясь к окружающим, «Бедная Анни! Она такой верный друг, и у нее такое нежное сердечко! Всему виной разлука с любимым кузеном, товарищем детских игр! Ах, как жаль! Я очень огорчен!» Открыв глаза и увидев, где она находится, увидев всех нас, стоявших вокруг, она поднялась с нашей помощью и отвернулась, чтобы уронить головку на плечо доктора, или кто знает, быть может, для того, чтобы спрятать от нас лицо. Мы удалились в гостиную, оставив ее с доктором и ее матерью, но она сказала, что чувствует себя гораздо лучше, и выразила желание, чтобы ее привели к нам. И так ее привели и усадили на диван, и мне она показалась очень бледной и слабой. «Анни, дорогая моя, взгляни, — сказала ее мать, оправляя ей платье, — ты потеряла бант. Может быть, кто-нибудь будет так любезен и поищет ленту, вишневого цвета?» Это был бант, который она носила на груди. Мы все искали его. Я сам искал его повсюду, но никто не мог его найти. — Ты не припоминаешь, когда ты видела его в последний раз, Анни? — спросила ее мать. Я недоумевал, как-то она могла показаться мне бледной. На лице ее пылал яркий румянец, когда она ответила, что, кажется, видела его совсем недавно, но не стоит его искать. Однако поиски возобновились и снова ни к чему не привели. Она умоляла больше не искать, но было сделано еще несколько беспорядочных попыток разыскать бант, пока миссис Стронг совсем не оправилась, после чего гости распрощались. Очень медленно возвращались мы домой. Мистер Уикфилд, Агнес и я. Агнес восхищалась лунным светом, а мистер Уикфилд почти не отрывал глаз от земли. Когда мы добрались, наконец, до дома, Агнес обнаружила, что забыла свой редикюль. Радуясь возможности услужить ей, я побежал за ним. Я вошел в столовую, где она его оставила, но там было пусто и темно. Дверь из столовой в кабинет доктора, где виднелся свет, была приоткрыта, и я направился туда, чтобы объяснить, зачем пришел, и взять свечу. Доктор сидел в кресле у камина, а юная его жена на скамеечке у его ног. С благодушной улыбкой доктор читал вслух какие-то рукописные пояснения или изложения какой-то теории, имевшие отношение к нескончаемому словарю. Она сидела, глядя на него снизу вверх. Но такого лица, какое было у нее в тот миг, я никогда еще не видел. Оно было так прекрасно, так мертвенно-бледно, казалось таким напряженным в своей отрешенности. Столько было в нем какого-то безумного, смутного, лунатического ужаса, неведомо перед чем. Глаза ее были широко раскрыты, а каштановые волосы падали двумя пышными волнами на плечи и белое платье, сбившееся на груди, где недоставало потерянной ленты. Отчетливо помню ее лицо, но не могу сказать, что оно выражало. Не могу сказать даже теперь, когда оно возникает на фоне моих воспоминаний. Раскаяние, унижение, стыд, гордость, любовь и доверие — все это читаю я в нем, и во всем этом вижу ужас, неведомо перед чем. Мой приход и объяснение, почему я вернулся, заставили ее очнуться. Потревожил я также и доктора, и когда я вернулся, чтобы поставить на место свечу, которую взял со стола, он отечески гладил ее по голове, упрекал себя за безжалостность, за то, что сдался на ее уговоры и стал читать. Он полагал, что ей надо лечь в постель, но она торопливо, настойчиво просила у него разрешения остаться, просила дать ей возможность почувствовать. Я слышал, как она бормотала эти несвязные слова, что в этот вечер она пользуется его доверием. А потом, бросив взгляд на меня, когда я уже направлялся к двери, она снова повернулась к нему, и я видел, как она скрестила руки на его коленях и подняла к нему лицо, уже более спокойное, когда он вновь приступил к чтению. На меня это произвело глубокое впечатление. И я вспомнил эту сцену много времени спустя, о чем мне еще предстоит рассказать в дальнейшем. Глава 17. Некто появляется. Со времени моего бегства мне ни разу не приходилось упоминать о Пегати. Но, разумеется, я написал ей письмо, как только поселился в Дувре, а затем послал второе, более длинное, в котором сообщал обстоятельно обо всем происшедшем со мной, когда бабушка формально взяла меня под свое покровительство. Поступив в школу доктора Стронга, я написал ей снова со всеми подробностями о том, как хорошо мне живется, и о моих надеждах на будущее. Никакой иной способ истратить подаренные мистером Диком деньги не принес бы мне того удовольствия, которое я испытал, послав Пегати в письме золотую полугинею в погашении моего долга. И только в этом письме, не раньше, я упомянул о долговязом парне с повозкой и ослом. На эти письма Пегати отвечала так же быстро, как клерк торгового предприятия, хотя и не так кратко и точно. Она исчерпала весь свой талант выражать свои чувства на бумаге. Он был, несомненно, не слишком велик, пытаясь изобразить то, что она перечувствовала, узнав о моем путешествии. 4 страницы, испещренные междометиями, несвязанными фразами, концы которых заменялись пятнами, были бессильны принести ей облегчение. Но пятна говорили мне больше, чем самые совершенные произведения, ибо они свидетельствовали о том, что Пегати плакала все время, когда писала письмо. А чего еще мог бы я желать? Без особого труда я понял, что она еще не питает теплых чувств к моей бабушке. Слишком долго она была предубеждена против нее, и мои сообщения явились неожиданными. «Мы никогда не знаем человека», — писала она. «Подумать только, что мисс Бетси оказывается совсем не такая, какой ее считали. Вот это настоящая мораль», — как выразилась она. И все же Пегати еще побаивалась мисс Бетси, так как свидетельствовала ей свое почтение и выражала благодарность весьма робко. Побаивалась она, очевидно, и за меня, вполне допуская возможность моего нового побега в ближайшем будущем. Это я мог заключить из многочисленных ее намеков, что по первому моему требованию она вышлет мне деньги для поездки в Ярмут.